Носильщики, смеясь, удалились и скоро скрылись за углом забора. «Понесем, бери», — сказал Неустрой, хватая недвижного приятеля за ноги. «А деньги?» — раздался подле них голос, и они увидели приземистого, большеголового Ваську. «Получай», — ответил ему Неустрой и торопливо отсчитал монеты. «Бери, что ли?» — крикнул он товарищу. Они ухватили тело за ноги и за голову. Мальчишка оскалил зубы. «Ахош, крикну государева слово, а?» «Дурак», — задрожав, ответил Неустрой. «А говорим твоего батьку, так и тебе влетит». «Го-го-го», — загоготал Васька. «Так оно и было. Батьку-то не оговоришь, он тебе язык вырвет, щипцы в рот. Уйди, окаянный». «Хош, закричу!» — дразнил мальчишка и словно бес прыгал подле них на одной ноге. «Дай полтину! Дай! Молчать буду!» Невыносимый смрад доносился из склепа, страшным призраком чернел приказ под серебристым светом луны, а мальчишка, сверкая огненной башкою, прыгал и вертелся подле них, говоря: «Дай полтину, а то закричу!» «Дай ему бесу!» – прохрипел Семен. «Лопай, пес!» – кидая монету, сказал Федька. Васька схватил ее и завертелся волчком. «Го-го-го!» – прокричал он. «Вот славно! Уже приходите в приказ, я вас плетью бить буду. По-легкому, только клочья полетят». «О-о-о!» – раздался протяжный вой из-за тына. «Бежим!» закричал Семен, и они бегом пустились по пустынной дороге, волоча за собою товарища. «Приходите!» — кричал вслед Васька и хохотал визгливым хохотом. Они пробежали сажени 100 и без сил упали на траву. «Уф!» — простонал Семен. «Ну и ночь!» «Проклятущий мальчишка!» — проворчал Федька. «Тимошкино отродье! Змеиный яд! Волчья сыть! Сатанинский выродок!» — залпом выругался Семен. «Одначе, что же это Мирон-то наш? Потрем?» — предложил Федька, и они дружно стали встряхивать своего товарища, бить по спине, тереть ему уши и дуть в лицо. От такой встряски очнулся бы и мертвый. И Мирон скоро пришел в себя, вырвался из их рук, сел и бессмысленно огляделся. «Мирошка! Атаман! Кистень!» — восторженно воскликнул Семен. «Ожил! Родитель!» «Чего зенки-то ворочаешь?» — усмехнулся Федор. «Вызволили, небось!» Одним прыжком Мирон вскочил на ноги. «На свободе!» — воскликнул он, радостно озираясь. «Ой ли! Ты не устрой! И ты шаленый! Родные мои!» Он крепко с ними поцеловался, потом передохнул и заговорил. «Я не чаял выбраться, ни-ни. Пока деньги были, от пытки откупался. Послал вам весточку, да думаю, где уж. А в скорости на кобылку лезть. Так и решил, прощай мое правое ухо. Ан и вы, мои золотые». «Стой, атаман, прежде всего выпить». «Да поснедать что-нибудь надо», — сказал Семен. «Чай отощал с монастырской еды». «Верно, что отощал», — засмеялся Мирон. «Во как! Там милые корочками кормят, да и то не всяк день». «Ну так идем? А куда?» «Да к тому же Сычу. Он чай ждет, не дождется дружка». «И то», — засмеялся Мирон. «Я ему во сколько добра таскал. С меня жить пошел». Они дружно двинулись по дороге, спустились к самой Москве-реке и пошли ее берегом, пробираясь к Козьему болоту, супротив которого находилась Рапата Сыча. «А много дали, братцы, выкупа?» — спросил по дороге Мирон. «5 тимошки, да еще щенку полтину», — ответил Федька. «Что брешешь?» — перебил его Семен. 15. «Пес брешет», — серьезным тоном сказал Федька. «Нечто я, как ты, умен. Я ему 5 ефимков дал, «А тому щенку 10 оловяшек всунул. Я не ты», — с укором прибавил он по адресу Семена. «Ой, ловко! Ой, молодец! Ну и ну!» — весело расхохотавшись, проговорил Мирон. «То-то из беленицы, Тимошка! Сыплет своему щенку, попомнит нас!» «А коли ему попадемся?» — задумчиво заметил Семен. «Да, братцы, теперь берегись», — окончил Мирон, и они пошли в Рапату. Это был тайный притон разврата. Здесь пили вино, играли в зернь и в карты, и раскрашенные женщины с зачерненными зубами подходили к гостям, садились к ним на колени и уговаривали пить. В эту ночь по всей Москве шел великий разгул. Наутро царское войско выступало походом на поляков, и стрельцы, солдаты, рейтеры пили из последнего, прогуливая свою ночь. Хозяин Рапаты Сыч, с седыми клочками волос на голове, с черной дырой вместо глаза и перешибленной ногой, бегал, хромая по всей хоромине, стараясь угодить каждому, и едва успевал черпать из бочки крепкую водку. Мирон, войдя, толкнул его незаметно плечом, в ответ на что Сыч пробурчал что-то и тотчас незаметно скрылся. Следом за ним в особую клеть вошли Мирон и его товарищи.